Любимая, что тебе еще угодно? По стене сбежали стрелки, час похож на таракана. Брось, к чему швырять тарелки, бить тревогу, бить стаканы. С этой дачей дощатой может и не то случиться. Счастье, счастью нет пощады, гром не грянул, что креститься. Может, молнии ударить, вспыхнет мокрую кабинкой, или всех щенят раздарит, дождь крыло пробьет дробинкой. Все еще нам лес передний, лунный жар за елью, печью. Все, как стиранный передник, туча сохнет или печет. И когда к колодцу рвется смерч тоски, то мимоходом буря хвалит домоводство. Что тебе еще угодно? Год сгорел на керосине, залетевший в лампу мошкой. Вон зарею серо-синий, встал он сонный, встал намокший. Он глядит в окно, как в душку, старый, страшный состраданием. От него мокра подушка, он зарыл в нее рыданье. Чем утешить эту ветошь? О, ни разу не шутивший, чем запущенного лета грусть заглохшую утишить. Лес навис в свинцовых пасмах, сет и пасмурен репейник, он в слезах, а ты прекрасна, вся как день, как нетерпенье. Что он плачет, старый олух, иль видал, каких счастливей, иль подсолнечники в селах гаснут, солнце в пыль и ливень.